Глава 13. Состоялось еще несколько визитов к врачу со странной теорией. Доброжелательный товарищ неординарного врачевателя был прав. Плата действительно оказалась смешной, а сеансы серьезные. Вскоре он окончательно осознал, что касается Псюхе, благодетель не шутит. Со всей добросовестностью исследователя психолог отстаивал собственный взгляд не только перед толстокожими коллегами, но и перед самим пациентом, и, наконец, убедил его. «Но ни в коем случае на ней не зацикливайтесь, не идите у нее на поводу. Занимайтесь футболом и теннисом», — не уставал твердить врач. «Отвлекайтесь на что угодно». Послушно набросившийся на спорт Энн заметно окреп и даже прибавил весе. Нельзя сказать, что он перестал пугаться присутствия в себе чужой непонятной жизни. Нет, ощущение нисколько не притупилось со дня первых симптомов. Все та же тревога и ожидание новых толчков. По-прежнему, подобно беременной женщине, он готов был часами прислушиваться к редкому пульсированию, привычно трогал ребра, пытался прощупать под ними и впадал в беспокойство, но новый день брал свое. Энн надевал кроссовки, до одурения бегал на полях и на кортах, учился, в конце концов.